Мой ласковый и нежный зверь. Вообще-то зоофилия распространена гораздо шире, чем об этом говорят или пишут. А ведь все потому, что говорят об этом те, кто сам подобным не занимаются. Те же, кто страдает этой половой перверсией, они молчат. Полное табу. Отсюда почти все сведения о зоофилах случайны. И вот ведь какая интересная закономерность. О зоофилах узнают в первую очередь не психиатры, коим вроде по роду деятельности с таким явлением дело иметь, а врачи неотложек и ургентные хирурги. Потому как животному трудно объяснить правила поведения, а человеческий организм хрупок. Особенно у девушек. Еще одно заблуждение. Считается, что зоофилией страдают в основном мужчины. Это верно лишь с технической точки зрения. Мужчине легче совершить половой контакт с самкой, пусть даже насильно, чем женщине, возбудить самца неродственного нам вида. Тут ведь насильно не получится. Но чуден свет, а дела людей, живущих в нем, еще чуднее. Эта история произошла в маленьком гарнизонном госпитале в районе поселка Угулан, что на побережье Охотского моря. Впрочем, близость там относительна. Отчасти до Угулана еще ехать порядочно. Места там малолюдные, и поэтому военным медикам часто приходится оказывать помощь гражданскому населению. И вот в один прекрасный день заезжает во двор госпиталя видавидавший зелок из местного рыбпромхоза. В кузове грузовика набросана солома, а поверх лежит девушка без сознания. Рядом мать и подруга. Спрашивают, что случилось. Мать ничего не знает. Лицо в полнейшей растерянности. Похоже, действительно, для нее случившаяся полная неожиданность. Подруга тоже молчит, только от чего-то жмется к стенке. По поджатым губкам и бегающим глазкам создается впечатление, что не все так чисто. Похоже, что-то она все же скрывает. Сняли девушку, положили на каталку, отвезли в приемный покой госпиталя. Там полностью раздели, подошел хирург, терапевт, реаниматолог. И тут замечают, что на простынке, какой была покрыта та каталка, красное пятно. Откуда? Да между ног. Госпиталь малюсенький, нету там в штате гинеколога. Ближайший за 300 верст, в Магадане. Придется самим. А гинеколог оказался и не нужен. Кровь из заднего прохода сочилась. Небольшой разрыв на анусе. Пока реаниматолог устанавливал систему для внутривенных вливаний, хирург быстро пальцевое исследование заднего прохода провел и обнаружил там сперму. Вот какое дело. Изнасилованием с извращенным половым актом и причинением тяжких телесных повреждений, такое называется. Статья 117, а учитывая возраст потерпевшей несовершеннолетней, то еще и 119. Впрочем, выглядят вполне половозрелой. Кто же это мог быть? Беглые зэки, бичи-старатели, залетные гастролеры. Местные, рыбаки да охотники на такое не пойдут, нравы севера строгие. А может, это наши солдаты постарались? Но рассуждать некогда. Похоже, повреждения внутренних органов серьезные. Срочно девушку на стул. Едва догадались стерильными тампонами смазы из заднего прохода и влагалища взять. И, на счастье, фельдшер, что у них за лабораторию отвечал, дельный попался. Перед тем, как положить этот материал в пробирки и поставить в холодильник, он тампонами мазнул по стеклышкам для микроскопии. Подписал, что откуда. Получились готовые микропрепараты, разве что не покрашенные. Вот молочина здорово помог следствию. Места глухие, следователю придется на вертолете сюда лететь. Поди знай, когда он явится, а тут еще и погода нелетная. Когда разрезали живот, то сразу по всей операционной завоняло фекалиями. Среди розовых кишок прятались коричневые колбаски — самая мерзкая находка для хирурга. Без разрыва кишечника такое в брюшную полость не попадет. Причину нашли быстро. Ректальная ампула, самый последний участок прямой кишки, разорвана по длине. Края раны рваные, явно такое возможно только в одном случае. Если в задний проход забить что-то твердое, например, палку. Да, настоящий садизм. Хирурги рассуждают, а их руки тем временем ловко вылавливают вышедшие из разрыва фекальные массы и бросают их в стоящий подле стола тазик на три ноги. Вонь так и лезет под маски. Вот, наконец, последний кусок. Подбежавший санитар сразу уносит таз, воздух в операционной становится чище. Меняются халаты и перчатки, кто-то по-быстрому пошел перемываться. Измазавшись в дерьме, стерильности, понятно, никакой. Теперь начинается самое сложное. Нет, не ушивание ампулы прямой кишки. Это тоже весьма мудреная процедура, требующая хорошей сноровки, твердых знаний и навыков. Но не от этого разрыва исходит главная опасность. Каловый перитонит или воспаление брюшины, обсемененный микрофлорой, фекалий – вот это враг номер один. Вначале заполнили брюшную полость физраствором, прополоскали в нем кишки. Потом электроотсосом откачали. Затем залили раствором фурацилина, постарались промыть каждый закуток брюшной полости. Но удалить таким образом бактерии невозможно. Можно только уменьшить их количество, но все равно останутся в брюхе миллиарды кишечных палочек да всяких пептококков. До начала эры антибиотиков каловый перитонит означал смерть. Теперь же есть надежда, правда, далеко не стопроцентная. К сожалению, надежда на антибиотики не оправдалась. Разлитой каловый перитонит цвел пышным цветом, не обращая внимания на самые сильные дозы новейших лекарств. Брюшную стенку в таких случаях даже полностью не зашивают. Повторные промывания бактерицидными средами, дренажи и трубки, через которые внутрь брюха подавались растворы и оттекало гнойное содержимое, тоже особого эффекта не имели. Девушка умерла, не приходя в сознание, как раз, когда прилетел следователь. Он и отправил вертолет назад с телом умершей, двумя пробирочками и теми лабораторными стеклами, что были взяты в первые минуты при поступлении. Понятно, что отправил он это областному судмедэксперту. Вскрытие трупа мало чего дало, прошло много времени с момента предполагаемого изнасилования, а ушитая рана изменила свои очертания. Можно, конечно, хирургические нитки снять и попробовать восстановить края на момент травмы, но и это почти бесполезно. Лучше воспользоваться описанием самих хирургов. Травмирующий объект должен был быть твердым и, скорее всего, с коническим, но не с острым концом. Впрочем, теперь это все гадание. Из сопутствующих повреждений только небольшая ссадинка и синяк на спине. Повреждений в паховой области и на внутренней стороне бедер никаких, очень странно для столь садистского изнасилования. Об этом мы записали в протоколе. Дошло дело до мазков. Покрасили стандартным гематоксилиноазином. Теперь можно и под микроскоп. Влагалищный мазок пустой, а вот в ректальном точно сперма, да еще какая, сперматозоидов навалом. Правда, они чуть-чуть странные. Головка нормального сперматозоида прокрашивается немного неравномерно, передний конец более светлый, а эти темные. Потом пропорции несколько иные. Опять же, едва заметная разница в соотношении размеров головки и среднего участка, небольшого утолщения, переходящего в хвост. Но известно же, что около четверти спермиков в обычной сперме здоровых мужиков имеют те или иные дегенеративные признаки или абнормальные формы. Списал судмедэксперт свои догадки на индивидуальные различия конкретного индивида и значения им не придал. А зря. Золотое правило патогистологии «сомневаешься» положи для сравнения рядом контрольный препарат с нормальным образцом и сравни. Нашлось бы еще кое-что интересное, например, разница в размерах. Тем временем следователь вплотную занялся подругой потерпевшей. Кстати, подруг звали Лена и Надя. Лена в морге, а Надя показания дает. Вначале отнекивалась, мол, не знаю ничего, а потом разрыдалась и рассказала, как было дело. Не было никакого изнасилования. Была странная девичья забава, кончившаяся так неожиданно и страшно. Подруги приезжали в поселок только летом, на каникулах. В остальное время они жили порознь. Лена в Магадане, Надя в Охотске, где учились в профтехучилище и десятилетке-интернате. Были они одногодки, и исполнилось им по 16 лет. Отец Лены работал зоотехником в свинарнике. Несмотря на то, что главным делом поселка было рыболовство, местный рыбпромхоз имел небольшое подсобное хозяйство, где выращивал мясцо для своих рабочих. Свинарник был маленьким, и по штату, да и то неофициальному, работал там лишь один зоотехник. Летом, когда путины все в море, в поселке скукота. Вот и пошли девушки помочь отцу в свинарник. А у того ответственный день был, он свиноматок до хряков подпускал. Девчонкам на такое смотреть он не разрешал, но те все равно, что надо, увидели во всех деталях. Залезли на чердак да залегли в соломе. Вот загнал папаша свинку к хряку, тот взгромоздился, но попасть куда надо не может. Отец хватает хряка за детородный орган и сует его по назначению. Истошный визг свиноматки, довольнее повизгивание хрячка, дело сделано. Закончив с осеменением, батя достал початую бутылочку беленькой, хлебнул из горлышка за будущий приплод, а затем ушел в поселок. На сегодня ему здесь делать нечего. Девицы долго лежали на соломе в вонючем свинарнике, смачно обсуждая увиденное и возбуждая друг друга рассказами о своих половых связях на Большой Земле. Потом решили спуститься и самим попробовать провести осеменение. Уж очень им понравился вид трахающихся свиней. Впустили Хрюшку к Хряку. Картина повторилась, и опять Хряк попасть не может. Тогда Лена набралась смелости, схватила Хряка за член и точно так же, как делал ее отец, направила его. От этого прикосновения ее тело аж вздрогнуло от разлившегося возбуждения. Дождавшись конца случки и разогнав свиней по клетухам, девушки пошли в поселок по домам. На полпути Лена сказала, что в торопях забыла в свинарнике часы. Пусть подруга идет одна, а ей надо срочно вернуться. Ведь если их найдет отец, то могут быть лишние вопросы. Логично. Так девушки и расстались. Вечером в дом к Наде постучалась мать Лены. Оказывается, та еще с утра ушла, да так и не появлялась. Наде что-то подсказало, что поиски надо начинать со свинарника. Но в свинарнике Лены тоже не оказалось. Правда, самый стройный молоденький хрячок свободно разгуливал меж клетухов, а дверка в его загончике оказалась настежь открытой. На сетке, огораживающей клетух, висела Ленкина кофта. А на столике, где ее отец-зоотехник вел журнал по уходу за своим свинским хозяйством, лежали трусики и колготки. Лену нашли у ручья за свинарником. Та лежала у воды без сознания. Мать осталась с дочерью, а Надя побежала в промхоз за машиной. Девушку отвезли в госпиталь, а дальше товарищ следователь и сам все знает. На вопрос, кто же изнасиловал Лену, Надя отвечала просто. Вот тот хряк и изнасиловал. Рассмеялся следователь от такой версии. Свиньи людей не насилуют. Кусают, грызут, даже бывает полностью съедают, но не насилуют. Вариант отпадает, как полностью бредовый. Но как бы там ни было, за неимением никаких улик и других подозреваемых, надо эту бредятину отмести научно. Следак звонит судмедэксперту и задает ему глупый, казалось бы, вопрос. «Слушай, док, а случаи женской зоофилии со свиньями в науке описаны?» «Оказывается, описаны. Пусть как и казуистика. Причем и исходы такого сожительства известны. Очень часто подобные амурные дела заканчиваются серьезной травмой, в основном от копыт животного. Свинья в три раза тяжелее и намного сильнее человека, но встречается и более специфическая травма – промежностные разрывы. Дело в том, что член осус скрофа, домашнего кабана, закручен на манер штопора, а головка заострена. Кроме кавернозных тел и спонгиозных хрящей, физиология спаривания свиней большую роль играют специальные мышцы по бокам пениса. С одной стороны, чаще всего справа, они гораздо сильнее развиты, чем с другой. Поэтому во время полового акта кабаний член действительно подобен штопору. Он силой вкручивается в свиноматку, словно гигантский шуруп. Да и топографическая анатомия Homo и Suidea, людей и свиней, довольно разная. Если представить себе женщину в роли свиноматки, то очень вероятно, что такое оружие попадет чуть выше, в женский задний проход, и тогда разрыв прямой кишки гарантирован. Ну что ж, оказывается, версия не так уж и глупа, как казалось ранее. Дело за малым. Проверить серологическим методом. А чья же сперма? Антигены не врут. К великому изумлению Ленкиных родственников и вообще всех, кто ее знал, дело о садистском изнасиловании со смертельным исходом было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Ее смерть, пусть редкий, но несчастный случай при совершении полового акта по обоюдному согласию. Иммунология подтвердила, сперма оказалась виной. А вот как там уж дело обстояло, в смысле, какие ласки, да какие позы, остается только гадать.